где туманная дымка приобретает плоть и форму, где призраки живут своей независимой от человека жизнью, где женщина может познать плотские радости только вне уз брака и испытывает физические наслаждения только с тем мужчиной, который не стал ее мужем. Но проследить происхождение ложной идеи не значит избавиться от наваждения. Мое тело осталось ей верным. Я никогда не загоралась под поцелуями к Ксавье. Подобное и в этом множеству своих сестер, ибо я решительно возвратилась в их строй, я, тем не менее, разыгрывала комедию наслаждения. И разыгрывала так удачно, что мой юный супруг, так, по крайней мере, мне казалось, не встревожился ни разу. Особенно же я старалась не показать Ксавье, насколько моя нежность к нему сродни материнской. С утра до вечера я следила за своими жестами и интонациями. Я давала себе волю лишь ночью, когда Ксавье засыпал. Сон преображал Ксавье. Он становился для меня тем, кем был в действительности. Засыпая в нашей постели, он принимал позы маленького мальчика. И я, чувствуя рядом с собой его, пожалуй, чересчур хрупкое тело и тяжесть его головы на своем плече, думала, что мне поручено баюкать это большое дитя, истощенный отпрыск собственного моего рода. Глава 6. Падение. Оставалось известить наших о том, что я жду ребенка. Мы не собирались торопиться с этим сообщением. До того, как мы решили пожениться, я уже 2 недели испытывала недомогание. В сущности, между ночью, проведенной в отеле «Терминюс», и моим путешествием в Лион прошло не больше месяца. А на следующий день после возвращения из Лиона в Париж мы с Ксавье постарались ускорить ход событий и отпраздновали свадьбу через 3 недели после этой даты. Таким образом, мы могли объявить, что событие произойдет в конце ноября, тогда как на самом деле оно должно было наступить в первой половине октября. Самообладание Ксавье, а, возможно, также шуточки дяди Теодора, заранее должны были рассеять все недоумения нашей родни, не давали никакого повода для подозрений и позволяли мне относительно спокойно ждать дня моего двойного освобождения. И вот когда прошло достаточно времени, и когда вокруг нашего домика на мысе Байю уже зацвели левкои, распространяя свой кисловатый аромат, Ксавье как-то утром отправил по телефону телеграмму на авеню Ван Дейк. От порта, где находилось почтовое отделение, до нашего дома было 3 километра. Телефонистка, в свою очередь, передавала нам текст полученных на наше имя телеграмм. В тот же день перед обедом зазвонил телефон. За последний месяц я стала какой-то вялой, и Ксавье старался избавить меня от лишних движений, поэтому он сам подошел к телефону. — Да, мадемуазель, — сказал он. «Прочтите, пожалуйста, вслух». «Это ответ на нашу телеграмму?» — спросила я, не трогаясь с места. Ксавье утвердительно кивнул головой. Сначала он слушал с интересом, а потом, как мне показалось, с недоумением. «Будьте любезны, прочтите еще раз». Наконец он поблагодарил телефонистку, повесил трубку и молча подошел ко мне. «В чем дело?» — спросила я. «Крестная просит, чтобы я приехал в Париж немедленно». «Что?» «Уверяю тебя, в телеграмме говорится...» И он наизусть процитировал ее мне. «Телеграмму получили. Прошу немедленно выехать важного разговора. Целую, крестная». «Ничего не понимаю». «А, должно быть какой-нибудь денежный вопрос к Ксавье или что-нибудь в этом роде». «А что, по-твоему, может быть другое?» «Сам не знаю. Почему она даже не упомянула об известии, которое мы ей сообщили? —